Я покосился на выразительно покачивающегося аристократа. — Сейчас граф Эльгенхауэр вам скомандует, и вперед! — Вперед! — подтвердил мой наниматель и шептом добавил уже для меня. — Малыш, ты невыносим. В отряде может быть только один командир. Любое двоевластие приведет к анархии, разброду и шатаньям. Что тебе так трудно помалкивать, когда я рядом? — Гррр! — виноват, опустив голову, покаялся я. Эшли страдальчески выгнул брови, фыркнул, но все простил. Оно и правильно, чего нам особенно делить в походе? И синяки, и шишки всем раздаются поровну. Какая, по сути, разница, кто отдал ту или иную команду, кроме позорной команды «отступаем», разумеется. И все-таки самое худшее ждало нас сегодня впереди. Небольшая зала с колодцем, в которой мы отдыхали, была буквально изуродована. Стены опалены, каменные плиты поставлены дыбом или разбиты. В колодце плавал труп того самого наемного убийцы, в чьей груди остался мой топор. Естественно, ни о каком питье и речи быть не могло. Зато хоть ясно, что из пяти нанятых убийц в живых остался только один. Будем ждать. Тоннель впереди оказался засыпан. Гномы навскидку определили. От суток до полутора ударных работ в две смены. Не хотелось даже риторически спрашивать, кто ухитрился запереть нас между двух завалов. Выход был только один. По трубе наверх, в пески. Вылезем-то легко. А вот куда и как потом двигаться? С таким детским садом мы лишены и маневренности, и полноценного использования своей же военной силы. Кто-то из наших должен будет постоянно прикрывать Эльфят. А ведь, согласно предсказанию Эйвин, даже сегодняшние битвы еще не закончены. В смысле, она вроде что-то говорила о птичках с железными перышками ближе к ночи. Дальнейшие события развивались с феерической скоростью, поэтому я тоже буду краток до минимализма. Сначала мне пришлось выдернуть за шкирку из шумного эльфятника Эйвин и, держа ее на весу, скромно попросить. — Подруга, слышь, тебе не в напряг тут сорганизовать молокососов, чтоб не финтили куда и не надо, и не лезли под руку с комментариями без конкретного базара? — Не проблема, — честно хлюпнула носом предсказательница. — А чё, ты куда водные лыжи кремом от морщин смазал? — Да так, надо одному хмырю недобитому в реале мышки топором подбрить, а то ему на подиум выходить без депиляции не понтово будет. Я старательно подбирал слова, тихо ужасаясь самому себе. Этот дебильный жаргон молодых архов вымораживал меня с самого детства. А дедушка вообще считал его первым признаком деградации. Малышка серьезно кивнула. Я поставил ее на место и дал знак взрослым сгрудиться вокруг меня. Сун, Ландер, Туром, Эшли, не Туром, мрачно встали в кольцо, глядя на меня строгими, чуть сощуренными глазами. Да, все одновременно. Уж так уж получилось. Я слышал предсказание твоего эльфёныша с косичками. Останемся тут, сдохнем от голода. Пойдем наверх, на нас нападет кто-то там с крыльями, и будет море крови. Вариантов немного. Биться мы умеем, но надо, кроме того, еще тянуть за собой балласт в виде светлого будущего всего эльфийского народа. Это непросто. Можно высказаться, но толку от этого нет. Можно выругаться, кому-то, по крайней мере, полегчает. У меня все. — Малыш, по идее, это должна была быть моя речь, — нервно вставил граф Эльгенхауэр. — Но, учитывая, что ты уже все произнес, будем считать, что я тебя делегировал. Договорились? — Вполне, — согласился я, и все дружно кивнули. — В самом деле, кому перед лицом общей опасности нужны всякие там мелочные разборки и перетягивание одеяла на себя? Вот за что я по совести уважаю Эшли, когда за то, что он меня на место поставит, и все. А зла не держит. На завтра не мстит, сладкого за ужином не решает. Хороший хозяин.